среди зелени, в которых прыгали обезьяны. Завидев людей, они следовали за ними, перескакивая с ветки на ветку, с любопытством сверху разглядывая их. Вскоре Аэрдак и его товарищи догнали отряд. Они обшарили лес во всех направлениях, но ничего не нашли, кроме свежих следов босых ног. — Их было много? — обеспокоенно спросил Сандакан. — Прошли двое, — ответил Даяк. — Ну, сами по себе они не страшны. Но эти двое могут навести наш след. Поспешим, тигрята, поспешим, здесь для нас не слишком безопасно. И снова отряд пустился в путь, внимательно оглядывая деревья и кусты. Через три четверти часа они вышли на берег большого ручья, который изливался в обширную полукруглую бухту. Сандакан показал португальцу небольшой вытянутый островок, осененный прекрасными деревьями и защищенный на северной оконечности старым, но еще крепким даякским фортом, построенным из прочных брусьев и бревен, способных устоять даже перед пушечным ядром. — Там укрывается дева пагоды? — спросил Янос. — Да, внутри этого форта. Трудно найти для нее место лучше. Бухта удобная, и островок хорошо защищен. Если Джеймс Брук раскроет на него свою пасть, он подавится этой костью. — Но в 500 шагах отсюда море, — сказал Сандакан. — Что ты хочешь этим сказать? — Что корабль может бомбардировать форт? — Мы будем защищаться. У нас нет пушек. Но наши люди храбрецы, это правда. Но их мало. И что с тобой? — Тихо. — Ты слышал? — Я... ничего, Сандакан. Мне показалось, хрустнула ветка. — Где? — Вон, в той чаще. — Черт побери! Неужели здесь нас выслеживают? Я начинаю беспокоиться, Сандакан. — Я тоже. Нужно как можно скорее добраться до островка. — Аэрдак! Даяк подошел к нему тотчас. — Возьми 8 человек и устраивай лагерь здесь, — приказал Сандакан. — Если увидишь в окрестностях кого-нибудь, сразу предупреди меня. — Будьте уверены, капитан, — решительно отвечал Даяк. — Никто не приблизится к бухте без моего разрешения. Пираты спустились к бухте. Берега, которые были покрыты густым лесом, и вышли к небольшой заводи, где, спрятанной под кучей бамбука и веток лавра, стояла шлюпка. Сандакан огляделся вокруг, но рядом никого не увидел. На лице его отразилось глубокое беспокойство. Один из моих людей должен находиться здесь и наблюдать за шлюпкой. — Наверное, оба они в форте, — предположил Янос, — и оставили шлюпку здесь. — У меня нехорошее предчувствие, Янос. — Ну что ты? — А если кто-то похитил Аду? — Это невозможно. — Молчи. — Да, и я слышу какой-то шум. — И мы, — подтвердили пираты, выхватывая оружие. В этот момент в 100 шагах от берега закачались ветки кустарника, и из кустов вылез пират. Он был весь потный и запыхавшийся, как будто пробежал по меньшей мере 10 миль. — Да здравствует тигр! — воскликнул он, увидев главаря. — Откуда ты идешь? — спросил Сандакан. — Из леса, капитан. — А где дева? — В форте. — Ты уверен? — Я ее оставил 2 часа назад под охраной Коти. Сандакан облегченно перевел дух. — Я уже начинал опасаться, — сказал он. — Как она? — Прекрасно. Что она делала? Когда я уходил, она спала. Ты не заметил в окрестностях ничего подозрительного? Я нет, но Коти сегодня утром видел человека, который шел вдоль берега и с любопытством поглядывал на форт. Заметив, что за ним наблюдают, он поспешил скрыться. А сам ты видел его, этого человека? Я искал его, но не смог обнаружить. Неужели шпион Раджи? — спросил Янос. Вполне вероятно. — озабоченно ответил Сандакан. — А вдруг они явятся сюда и нападут на нас? Это не исключено. — Что ты собираешься делать? — Покинуть эти места как можно скорее, все в шлюпку. Оба главаря и их люди сели в шлюпку, пересекли полосу воды шириной 300 метров и высадились у подножия форта, где их ждал Коти. — Спит еще Ада? — спросил Сандакан. — Да, капитан. Ничего не случилось? — Нет. — Пойдем посмотрим на нее, — предложил Янос. Сандакан показал ему на три мальнайка, которого положили на подстилку из травы в зеленых листьях.